Глава 45. Драммер. Ярко-зеленых точек становилось все меньше. Они исчезали не разом, но все равно это было заметно. Волна темноты двигалась по облаку атакующих кораблей. Драммер сверилась с часами. Никаких пробелов. Что бы ни сделала буря с Палладой, здесь это не повторилось. Что за хрень тогда происходит? «Это буря? Она стреляет?» «Да, мэм», — ответил техник по сенсорам. «Буря выпустила ракеты, да». «И сколько?» Облако зеленого, оранжевая точка, а потом новая форма. Из врага густой сеткой капилляров расцвели красные нити. Корабль скрылся за ними. Нити устремились к кораблям флота КЗМ, к бойцам профсоюза, к космическим городам. «Это невозможно», — сказала Драммер. «Это неправда». Буря не пополняла боезапас с тех пор, как вышла из кольца врат, и уже побывала в серьезном сражении. Как это такое возможно? «Данные подтверждены», — сказал техник. «Страж докладывает о том же». «Дайте мне камеру Натура или Лафлина». «Любого, кто способен объяснить необъяснимое». «Продолжать стрельбу?» — спросил техник по оружию. «Мы что, еще деремся?» «Тогда да, продолжайте стрелять». Вон неодобрительно хмыкнул, но Драммер было не до его чувств. По космосу разлетался рой красных нитей. На дисплее они казались медленными только потому, что слишком велики расстояния. То одна, то другая нить обрывалась. Снаряд ОТО или ракета прерывала атаку бури. Но их было так много, и если хоть одна прорвется сквозь оборону, потухнет еще одна зеленая точка. Зеленые точки перемещались, крутились на экране, как и корабли в темноте. Несколько нырнули к буре почти с той же скоростью, что и торпеды. На экране это выглядело медленным, но на самом деле скорость была просто смертельной. Самоубийство для всех экипажей кораблей, которые это сделали. Их примеру последовали и другие, и вот уже десятки кораблей летели на врага. Тактика немыслимой храбрости и отчаяния. Драммер не заметила, как сжала руки в кулаки, пока боль не обратила на себя внимания. Драммер разжала пальцы и посмотрела на содранную ногтями кожу. Атака камикадзе достигла пика. Это напомнило Драммер изображение ливня в пустынях Земли. Огромные сердитые тучи с бесчисленными падающими из них серыми щупальцами. Поток воды, стремящийся к высохшей поверхности, испаряющийся прежде, чем на Землю упадет хоть капля. На визуальном дисплее затухали яркие танцующие вены бури. Драммер уже знала, куда смотреть, и потому увидела крохотные щели на корпусе корабля, открывающиеся, как поры. Свет от выхлопов ракет напоминал голубых светлячков. «Как они это делают?» — прошептала она, справившись с комком в горле. «Кэмерон Тур на связи», — объявил техник. Перед камерой его лицо выглядело даже длиннее, чем в реальности. Глаза горели. «Где вы, мать вашу?» — рявкнула Драммер. «Вы это видите?» Ответ последовал почти без задержки. Значит, Тур совсем близко. На одном из кораблей эвакуации. «Я не понимаю. Количество их ракет. Это не могут быть обычные ракеты». На экране потухли точки последних трех камикадзе. Если буря как-то и пыталась увернуться от обломков, сенсоры этого не фиксировали. Враг как будто уже и не трудился уворачиваться. «В первом сражении мы хотели у них многому научиться», — сказал Тур, быстро и не глядя в камеру. «То есть мы хотели победить?» «Конечно же хотели, хотя и не рассчитывали. Информация о том, как мы проиграли, была важна не меньше, чем попытка их остановить». «Тур?» «Может, они тоже у нас учатся? Может, как-то изменили систему восстановления корабля? Или изменили ракеты?» «Они выдержали прямое попадание ядерного заряда», — сказала Драммер. «Хотите сказать, что это вот так просто?» «Видимо, так». Тур нервно облизал губы. «С той секунды, когда они уничтожили рельсовые пушки на станции Кольца, мы знали, что они способны концентрировать и направлять огромную энергию, такой мощи, какую мы видим только на уровне небесных тел. Взрыв звезд». «Взрыв звезд? Мы что, деремся со сверхновой в форме корабля? И почему вы это не предвидели?» Она кричала так, что запершила в горле. Тур моргнул и выдвинул вперед челюсть. Если бы не слезы на щеках, он выглядел бы как человек, готовый затеять яростный спор. Но вряд ли эти слезы имели отношение к ее крику. «Мэм, этот корабль распылил станцию Паллада на атомы, а то и меньше. Он отключает сознание у всего живого в системе так, что у меня нет даже нужных слов для описания происходящего. И явно плевать он хотел на понятие локализации. Он изменяет природу вакуума по всей Солнечной системе. Если вы еще не поняли, что мы пытаемся драться не в своей весовой категории, то даже не знаю, как мне вам это объяснить». «Есть способ их победить», — сказала Драмер. «Но время на исходе. Найдите его немедленно!» Она оборвала соединение, прежде чем он успел ответить. Пункт управления заполнила тишина. Никто не смотрел прямо на Драмер, но она чувствовала бремя их взглядов. Она столько времени сопротивлялась превращению транспортного профсоюза в полицейскую силу, в военную силу. И вот где она оказалась. «Мистер Вон?» «Да, мэм». «Найдите командующего флотом КЗМ. Сейчас же!» «Если он еще жив», — подумала она, но вслух не произнесла. «Да, мэм». Прорезался дрожащий голос техника по оружию. «А нам... продолжайте стрелять!» — велела Драмер. В груди у нее разливались жаром ярость и уверенность. Это был момент истины. Что значит быть лидером в кризисные времена? Она ощущала силу этой ответственности и дикое желание победить, разделаться с людьми, которые решили уничтожить ее и то, что она воплощает. Она поднялась и сложила руки за спиной, зная, что никто в зале не видит, что стоит за ее нечеловеческой решимостью. Даже Вон. И она знала, насколько это хлипкая маска, насколько хрупкая. «Страж сообщает о попадании ракеты, прорвавшейся сквозь ОТО», — сказал Вон. «Просит разрешения выйти из боя». «Мы не можем улететь», — ответила Драмер. «Если мы сейчас дрогнем...» Народный дом тряхнуло. По палубе раскатился демонический вой, затрещал в переборках и палился с потолка. Драмер ждала шипения улетающей атмосферы, затухающих криков, потому что становится слишком мало воздуха, чтобы их передавать. Но вместо этого загудела тревога. «Доложите обстановку», — сказала она как можно спокойней. «Попадание», — сказал техник по сенсорам. «Что в нас попало?» — спросила Драмер. «Снаряд рельсовой пушки», — сказал Вон. «Похоже, задета секция 12 рядом с медотсеком». «Насколько велики повреждения?» «Скажу, как только получим точные данные», — отозвался он. «По-прежнему пытаюсь разобраться, кто командует флотом КЗМ». А это значит, что настала полная неразбериха. Возможно, атаку камикадзе возглавил какой-то адмирал, решивший стоять до конца. Народный дом снова дернулся. Потом еще раз. «Задет инженерный отсек», — отрапортовал Вон. «Реактор... не могу сказать. С реактором что-то не так». Если повредится магнитная ловушка, то получится маломощный ядерный взрыв. Даже если город не расколется при этом как яйцо, жизненно важные системы расплавятся, и маловероятно, что в разгар сражения за ними придут корабли-спасатели. «Сбросьте ядро», — приказала Драмер. Вон не ответил, но гравитация тяги исчезла. Драмер схватилась за кресло и подтянулась к нему, пристегнувшись с привычной легкостью. В автоматизированном отчете аварийных систем перечислялись многочисленные закрытые секции города. Двери захлопнулись и изолировали целые уровни и коридоры, изо всех сил удерживая в городе воздух. Если бы Драмер не отослала кого только можно, было бы хуже. Но все равно это означало гибель людей. Людей, которые доверились решению профсоюза поставить во главе человека, способного их защитить. Сколько из них сейчас уже мертвы? И через сколько секунд последует очередное попадание? В ее голове как будто поселились чужие мысли. Ее омыло тошнотворным спокойствием. Вот каково это — увидеть смерть. Знать, что приближается самое худшее, и это никак не предотвратить. «Продолжайте стрелять», — приказала она. «Если нам суждено погибнуть, то мы погибнем, сражаясь». Техник по оружию закашлялся не то от смеха, не то от отчаяния. «Снаряды для рельсовых пушек закончились, мэм. Осталось 6 обычных плазменных торпед и 5% снарядов ОТО». «Все равно стреляй», — подумала Драмер. «Выпусти в них все, что есть». Вот только если буря выпустит в них ракету, им нечем будет защититься. Драмер закрыла глаза. Но искушение никуда не делось. Если это значит, что она умрет, как умрут все находящиеся под ее командованием, то хотя бы все закончится. Она не проснется от нахлынувшего ужаса, не увидит, как то, что она поклялась защищать, сметет враг, которого она не считала достойным внимания, пока через врата Лаконии не прошла буря. «Ну давай же, должен быть способ. Раскинь мозгами, найди его». «Продолжать стрельбу?» — спросил техник. Драмер не открыла глаза. Тянулась секунда. «Нет», — сказала она. «Переключитесь только на оборону. Мы не сможем сбивать снаряды рельсовых пушек, но способны хотя бы сдерживать их ракеты». «Да, мэм», — отозвался техник. Она услышала в его голосе облегчение. Интересно, готов ли он был потратить последнюю защиту по ее приказу? И как бы она поступила на его месте? Вероятно, именно так. «Есть связь с полковником Месси», — объявил Вон. «С кем?» «С командором Фернандо Месси, с Розой Аркадией, мэм. Он командует флотом КЗМ». «Никогда раньше о нем не слышала». «Да, мэм», — сказал Вон. Все адмиралы погибли, все, кого она знала. От флота остались обломки, как и от народного дома. На тактическом дисплее перечислялись поврежденные или уничтоженные корабли. Их было так много. Четверть объединенного флота выведена из строя. Они бросили на бурю все силы, стену, вольфрамы и взрывчатки, а враг по-прежнему идет к цели, по-прежнему стреляет. Это спектакль. И Драмер это знала. Буря специально двигалась к Земле и Марсу по четкому курсу, позволила КЗМ и профсоюзу подготовиться. Драмер думала, что это лишь способ подорвать их моральный дух, но оказалось, что не только. Теперь она это поняла. Они знали, что победят, и заставили противника показать все, на что он способен. И тогда победа будет окончательной. «Мэм», — окликнул ее Вон. «Да, мать его, давайте, я с ним поговорю». «Нет, мэм, вам новое сообщение, с бури. Значится, как командующий с командующим». Что-то в ней шевельнулось. Не то отчаяние, не то облегчение. Если они хотят поговорить, может, не пошлют ядерные заряды? По крайней мере, пока она не прослушает сообщение. Она отстегнулась и подплыла к стенному поручню. Кресло зашипело и крутанулось на шарнирах. «Переведите в мой кабинет», — велела Драмер, словно это обычное сообщение в обычный день, а не черта между жизнью под сапогом поработителя и смертью еще до конца рабочей смены. На всех лицах отразилось тревожное ожидание, даже на лице Вона. Драмер могла бы проиграть сообщение здесь, прямо перед ними. Может, так и следовало сделать. Все равно оно недолго останется в секрете. Но она не хотела, чтобы кто-нибудь видел, как она слушает. Кроме Сабы. Он был ей так необходим. Она закрыла дверь кабинета и заперла ее. Папоротник в углу высоко взметнул свои ваи в нулевой гравитации. В воздухе плавали предметы, которые она не убрала. Питьевая груша, распечатка на пластиковом листке, комок почвы из горшка. Драмер слишком долго жила при гравитации вращения барабана. Ей казалось, что так будет всегда. Всего за несколько лет стерлась привычка, выработанная многими поколениями астеров. Драмер понимала, что мозг функционирует неправильно. Она как будто пилотировала собственное тело, а не жила в нем. Она знала, что это от шока и боли, но это ничего не меняло. Она пристегнулась к креслу, включила персональный терминал и открыла ожидающие сообщения. Три были отмечены как непросмотренные. Одно от командующего кораблями эвакуации, другое от капитана одного из кораблей КЗМ, а последнее было подписано адмиралом Антоном Трехо Лаконийского имперского флота. Где-то в другой вселенной прекратила выть сирена. Драмер пожалела, что не взяла с собой хотя бы Вона, а еще виски. Она запустила сообщение. Трехо сидел за командным пультом в безупречном выглаженном мундире. Редеющие черные волосы уложены, зеленые глаза сияют. Ему не хватило вкуса выглядеть хотя бы взъерошенным. Улыбка излучала тепло и сочувствие. Драмер почти ожидала, что он заведет разговор об отношении к Богу или возможности для бизнеса, которую ей следует хранить в тайне, чтобы не устроить ажиотаж. «Надеюсь, это президент Драмер». Он растягивал слова, как выходцы из долины Маринер. «А если нет, то примите мои соболезнования по поводу ее кончины. Я адмирал Трехо с лаконийского линкора «Сердце бури». Но это вы и так знаете. Я связался с вами, потому что хочу быть правильно понятым. Несмотря на враждебность, с которой меня встретили транспортный профсоюз и коалиция «Земля-Марс», мы не враги. Только не мы с вами. Ни профсоюз и империя, ни солнечная система и Лакония. Первый консул знал, что встретит сопротивление своей власти. Мы все знали и уважаем вас за то, что вы сделали. Когда люди вроде нас с вами вступают в новый исторический период, происходят, не знаю, как это у вас называют, родовые схватки. Бывают времена, когда насилие неизбежно, пусть даже его и не приветствуют. Когда первый консул впервые объяснил мне особенности задания, я не обрадовался. Один корабль без поддержки против целой системы. Но он меня убедил. И в эту минуту, отправляя сообщение, я понимаю, почему его подход является единственным моральным способом двигаться вперед. Я пытался связаться с генеральным секретарем Ли, но он пока не ответил. Вы имеете не меньший ранг, чем кто-либо на внутренних планетах. Вы можете это остановить. Понимаю. Вы должны были сражаться. Должны были попытаться меня уничтожить. Я вас не виню. Но мне позволено принять вашу капитуляцию. Сделайте это, и внутренние планеты последуют вашему примеру. Новая администрация будет обходиться с вами достойно. Обещаю. Если вы не желаете признавать поражение, прошу вас, надеясь на взаимоуважение, ответить мне на один вопрос. Сколько человек должно погибнуть, чтобы показать, насколько мудро все это прекратить? Продолжать сражение — это не храбрость, а глупость. Еще сотня, еще тысяча. Миллион, миллиард. Лишь скажите, сколько вам нужно трупов, и я их обеспечу. Он раскинул руки. Назовите число. Жду вашего ответа. Сообщение закончилось. Драмер дернулась в ремнях и подумала, не проиграть ли его снова, только чтобы получить еще несколько минут, прежде чем она вернется в командный центр. Она ощущала биение пульса в горле и на запястьях, пульсацию истощения. Она отстегнулась и оттолкнулась к двери в сторону короткого коридора. При ее появлении все в зале умолкли. Драмер посмотрела на свое кресло, потом на экран. Проеденная молью зеленая волна и крохотная, неукротимая оранжевая точка. «Вон. Отправьте сообщение на сердце бури». «Да, мэм», — отозвался Вон с резким кивком. «Я могла бы приказать ему умереть». Могла бы приказать всем сражаться до последнего дыхания. Сообщение такое. Это число ноль. Пошлите его и прикажите кораблям профсоюза остановиться. Она пыталась прочитать выражение лица Вона. Гнев, облегчение или разочарование. Но это было все равно, что ожидать эмоций от камня. «Да, мэм», — сказал он. «Что-нибудь еще?» «Нет. Больше ничего». «Ничего не поделаешь. Сражение окончено. Если и осталась надежда выстоять против этой империи, она где-то в другом месте. Если осталась».